Вадима поволокли по коридорам, уже не церемонясь. По ступеням тащили за ноги, соскребая кожу с позвонков, кровеня затылок. По запаху лекарств и особой напряженной тишине он понял, что попал в медицинский бункер. С него сорвали одежду, швырнули на высокий хирургический стол. На шее, запястьях и щиколотках щелкнули зажимы. Люди, зашитые до бровей в желтые комбинезоны, кололи онемевшее тело иглами, опутывали проводами, приклеивали датчики ко лбу, ключицам, средостению. Тело вздрагивало и дрожало под ударами электрического тока. Горели волосы. Тошнотворный дым забивал легкие. Почти зажившая рана в боку вскрылась. Вскоре он перестал что-либо чувствовать. Сколько прошло времени, он не знал, не помнил. Животное желание выжить еще заставляло биться сердце. Он отупел от монотонного дрожания стрелок и гудения приборов. Мозг пульсировал в такт с сигналом светодиода. Подменный мертвый голос, равнодушный и бесстыдный, тайно живущий в глубинах сознания, без промедления выдавал тайники его памяти и любви. Да, нет, и снова. Да, нет, был, не был. Проверка завершилась. Мозг распадался от тупой боли. Постепенно сознание прояснилось. Он должен был непрерывно думать, мыслить, чтобы удержать убегающую память, закрепиться в мире. Лежа на пыточном столе, он вспомнил звездное небо и, едва уцепившись, вызвал его в воображении. Мягко покачивался воз, круженный сеном, а он лежал на спине и, закинув руки за голову, всматривался в ночное небо. Опрокинутое озеро с косяками мерцающих серебристых рыб. Лежа на вазу, он вдруг догадался, что звезды — это атомы какого-то гигантского существа, жизнь которого необозрима и безначальна, как бесконечно время. Это было его собственное открытие, обрывок таинственных знаний, тихий шепот ангела-покрова. Время по-гречески — хронос, а по-русски — хорс. Срок, если читать по кругу. И время — круг, хоровод созвездий. Они бродят, как привязанные кони вокруг кола полярной звезды. Время — кол. Колокол вечности, отбивающий удары. Мысль оборвалась. Он умирал, не успев исповедать свою любовь перед милосердным и печальным ликом спящего хорса, времени времен. Крупные звезды на синем бархате ночи. Влажное дыхание близкого леса, ночной ветер, стужащий лоб, боль и ломота в отбитом теле. Вадим очнулся. Его волокут на растянутом брезенте. Заталкивают на заднее сиденье. Машина трогается с места. Резко набирает скорость. Слышен свист рассекаемого воздуха за окнами. Вадим слабо пошевелился и приподнял голову. Ночь светла. Значит, он все еще на севере. За рулем сидел Махайрот. По бокам дремала охрана. Очнулись. Отдышались, коллега. Молодцом. Мы едем в один древний монастырь. Саблезубый причмокнул от сладострастия. Монастырь 70 княжон. Вам должно быть это интересно, если вы имеете понятие о гематрии, науке священных чисел. Наука чисел и искусство воли. Вот ключи, что открывают все двери. 70 княжон. Грандиозное заклание несостоявшихся цариц. Вы, конечно же, читали Библию, книгу судей? Нет? А ведь это так близко к вашим интересам. Так-с, припоминаю. 70 царей с отсеченными пальцами на руках и ногах. А? Каков масштаб деяний Адонаи? Магия, черная ли, белая, ценит кольцевое оформление. Династический путь русских царей Романовых от Ипатьевского монастыря до Ипатьевского дома тоже мистический круг. Ипат — это Яфет, родоначальник арийского племени. На досуге я люблю играть в мозаику священных букв и чисел. О! Если бы когда-нибудь мне удалось сложить слово «вечность». А вот вы уже одной ногой в вечности. Простите за неуместный каламбур. Пленник издал долгий звук, похожий на шипение и клёкот, пытаясь разлепить разбитые губы. Махайрот понял по-своему этот лишенный силы вопль.